и договорились скинуть все это хозяйство не то на хранение, не то на комиссию дружественной получеченской конторе. Почему получеченской? Ну, во-первых, приставка «полу» ко всем мыслимым словам была тогда у тусовки в ходу, а во-вторых, а как прикажете еще называть? Главным в конторе, располагавшейся в подвале школы аккурат на углу Нового Арбата и Поварской, напротив Белой церквушки, был наш давний контрагент со смешной фамилией Акулюшин. А вот остальные представители топ-менеджмента компании были как раз вайнахами. Правда, чеченец среди них был только один, Али, да и тот какой-то неправильный. Коммунист и атеист, товарищи постоянно гнобили его за пиджак из нечистой свиной кожи, на что он не очень уверенно отвечал: «А чё, хороший пиджак, удобный». А остальные, в том числе и партнеры Михаила, не были ни коммунистами, ни чеченцами, но представляли гордый ингушский народ. Да, именно партнеры. Институт крыш еще не стал повсеместным, а господа ингуши были людьми немолодыми и даже, кажется, с высшим образованием. Вскоре, однако, выяснилось, что концепция здесь может измениться в считанные минуты. Стиральные машинки Мишина контора готова была брать в любых количествах. Когда мы разгрузили в их подвал Екатеринбургский транш, принимающая сторона долго возмущалась: «Чё так мало? Когда остальное?» Но денег в предоплату с них взято не было, поэтому следовал резонный ответ: «Ребята, вот то, что есть. Следующая партия, если что, по-любому ваша». Все бы ничего, но коллег моих сгубила жадность. Ну как сгубила? Для начала отключила головной мозг, а эта штука опасная. Если кратко, то вышел исключительно скверный анекдот, причем закончиться все могло еще хуже, но и реализовавшийся сценарий мне крайне не понравился. Альтернатива романтической поездки. Ингушам нужно было прикупить долларов. Не безумно много, 5000, по нынешним временам копейки. А вот тогда это была, как ни странно, довольно ощутимая сумма. Не сказать, чтобы совсем уж коммерческая, но точно не покутить недельку. Макс отловил своего приятеля пряника и договорился о сделке с какой-то нечеловеческой посреднической маржей. Сами прикиньте, ингуши брали грин по 122, а приходил он по 89. Тут бы самое время насторожиться, но доллар тогда на черном рынке и впрямь гулял с изрядным размахом. Мне, впрочем, было не до того. Все стрелки забиты, а я с билетом на поезд в кармане готовился отбыть в романтическую поездку в Пензу. Стою в дверях, одетый, с рюкзаком, и тут звонит телефон. К телефону я тогда подходил всегда. Да, именно так, всегда. Предполагалось, что любой звонок может оказаться сверхважным. На сей раз важность была и впрямь первостатейная. Вот только лучше б трубку я не брал. «На стрелке какая-то херня приключилась», — мрачно сообщил Макс. «Короче, ингуши забрали пряника, держат его в офисе. Бери все деньги и дуй туда». «Я же на поезд опоздаю». «Не валяй дурака, пензючка подождет, она всегда ждет». «Ты не гони, объясни, что случилось». «При этом уже ясно, что ехать надо. Именно в эти дни банк действительно лежал у меня. Все, конец связи». «Слушай, времени нет, дуй к Мишке, он тебе все и объяснит в подробностях». У Мишки меня действительно ждали. Вот только объяснения получились на редкость неприятными. Уже увидев лицо пряника, я понял, что дело плохо. Судя по всему, били его долго и со вкусом. Эх, Пенза. «Миш, что за дела? Меня Макс сдернул, я не в курсах». «Ща, погоди, тебе все объяснят». В комнату ввалился Сулейман, молодой ингуш, с которым мы в этой конторе вроде шапочно знакомились. Он, в числе прочих, принимал стиралки. С белым, как мел, лицом. Я тогда еще не знал, что кавказцы в таких случаях сами себя накручивают до истерического состояния. «Ти Макс?» «Нет, я Сергей». «А где Макс?» «Он мне позвонил, сказал, что надо подъехать, вот я здесь». «Деньги привез?» «Да вот, сколько есть, протягиваю ему пакет с пачками купюр». «Мало, беля, тут 170 штук, а надо 400». «Ну, вот что есть». «Лечу на пол от сильного удара в лицо, понимаю, что сейчас банкет будет продолжен», вспоминаю лицо пряника. Расплата пылесосами. Как ни странно, меры физического воздействия на этом и закончились. Я, конечно, могу сейчас рассказывать, что умело отмазался от дальнейшей раздачи путем грамотного базара, но думаю, что все проще. Дело в том, что у бандитов, ну, кавказцев особенно, в таких ситуациях первый удар вовсе не обязательно означает начало серьезной расправы. Более того, нечто подобное практикуют на операциях типа захвата и собровцы, как это назвал Дима Грек, вместо «с добрым утром», просто обозначиться и подавить психику оппонента, самую малость. Так или иначе, но беседа продолжилась, причем даже в несколько более мягких тонах. «Да погодите, вы чего руками сразу махать?» Поднявшись с пола, я неуверенно отряхнулся. «Косяк наш без базара, сейчас за телефон сяду и недостающие быстро соберу. Сумма-то не смертельная, согласен?» «Срок тебе до полуночи, потом счетчик 100%, и завтра в полночь еще 100%. Будет так, как мы говорим». «Базара нет, договорились». «А что тут еще скажешь? Предложение, от которого невозможно отказаться. Тем более до телефона по-любому нужно добраться. Кстати, не без удовольствия отметил, что бледность в лице Сулеймана исчезает, что уже приятно. Похоже, бить больше не будут. Правда, на этом плюсы и закончились. Где брать деньги, непонятно. А со счетчиком может получиться совсем уж нехорошо. Оповестил тусовку, народ, как обычно, бухает, но краб вроде выдвинулся к нам. Уже хорошо, по части Рамсов язык у него подвешен куда лучше, чем у меня. С баблом хуже. Мои сидели практически пустые, еще бы, весь общак я только что передал ингушам, и, что хуже, почему-то не помогали звонки. Честно говоря, вот тут я ощутил беспомощность, как бы не большую, чем в процессе получения по лицу. Все абоненты выразили соболезнования, но сообщили, что свободных денег как на грех нету. Прискорбно дважды, и полночь близится, и в людях как-то начинаешь разочаровываться. Неужто меня банально списывают со счетов? Приехал краб, слава богу, на редкость вовремя, а то Сулейман опять начал было нервничать и бледнеть. Напряженность спадала, господа полубандиты стали беседовать достаточно мирно. Мне уже разрешили не только курить, но и выпить. Заодно и выяснили, что же там произошло при неудачной покупке валюты. Жадный пряник, не желая светить концы, при такой-то норме прибыли логично, сам пошел навстречу с коробкой денег. В арке при входе во двор получил в нос порцию газа, после которой, размазывая слезы и сопли, он вернулся к покупателям пустой, как барабан. И это при том, что ингуши очень хотели сразу пойти с ним, а приехали, на минуточку, аж с двумя автоматами. Неудивительно, что горячие кавказские парни так вызверились. Их конкретно кинули, да еще и кинули совершенно по-дурацки. Так или иначе, выпить было очень кстати. Потихоньку начал собирать мысли в кучку. Звонки-то делал скорее на автомате, а сосредоточиться в таких ситуациях — первое дело. И вот оно решение. «Слушайте, братва, а товаром не возьмете?» «Что за товар?» «Смотрите, у вас сейчас на комиссии стиралок где-то на 120 штук, а остаток могу прямо сегодня добить пылесосами. Хотите, я у вас посижу для надежности? А если доверяете, сейчас с крабом и съездим, делов-то». «А зачем нам пылесосы?» «Где-то я такие разговоры уже слышал. Ну, прикинь, твоим коммерсам какая разница, стиралками торговать или пылесосами? Мы же не жлобы, давно вместе работаем, сразу вопросы решим». «В натуре», — солидно подхватил краб. «Хули мы этой ерундой уже полтора месяца подбарыживаем? Уходит в лед». Удивительное дело, уболтать господ ингушей удалось достаточно быстро. Пошел содержательный диалог, а уж тут реакция лучше не у них, а у нас. Со страху я еще и выкатил бураны не по себестоимости, а по потолку отдачи. То есть вместо жесткого попандоса получилось чуть ли не наживо. Более того, Сулейман еще и извинился за рукоприкладство. «Ну, ты же понимаешь». «Отлично. Остальное было уже делом техники. Прямо у офиса нашли микроавтобус, слетали на чертань за товаром, возвратились уже почти как прежние деловые партнеры. А что, косяк исчерпан, ответка всех устроила, договаривались о дальнейших делах, обе стороны, так сказать, готовы к возобновлению сотрудничества. Что до произошедшего, куда деваться, обычный рабочий момент». «Да, кстати», — бросил напоследок старший ингуш, — «пряника своего заберите, не нужен он тут больше». 12 испуганных посредников, запихнув пряника на заднее сиденье, отправились к своим на чертань. Насчет заднего сиденья идея очень правильная. Выглядел неудачливый партнер страшновато. Проблема даже не в намертво опухшей от побоев роже, а просто видно было, человек реально ожидал, что его вот-вот грохнут. И отойти еще не успел. Даром, что водки мы ему накатили прямо в машине при посадке. Из плотного, бодрого человека как будто вытащили скелет, и на сиденье он натурально расплылся. То еще зрелище, и вам не советую. Впрочем, проблема заключалась уже не в прянике. Неплохо было бы разобраться, кто крайний в случившемся косяке и с кого спрашивать. Удар по моему замечательному лицу, конечно, не в счет, но моральные издержки очевидны. Так перед пацанами подставиться. Да и попадание на бабло тоже как-то охота скомпенсировать.